Он впервые услышал поющего Глинку. Михаил Иванович был в ударе и пел просто изумительно. Когда он умолк, обнаружилось, что бедный юнкер близок к обмороку. «Что с вами, князь?» — спросили у юноши, опрыскав его холодной водой и приведя в чувство. «О, мне показалось, что это пели ангелы, и я испугался, что сейчас начнется страшный суд», — ответил Скандербег. Теща Глинки весьма благоволила его музыкальным увлечением и даже называла его «мой маленький Моцарт». Услышав это обращение, кто-то из друзей спросил композитора. «Что, она так Моцарта любит?» «Да что ты!» – замахал руками Глинка. «Она его и знать-то не знает, но как-то прослышала, будто Моцарт благодаря музыке сильно разбогател и поэтому надеется, что такая же участь постигнет и меня». Жена Глинки была совершенно равнодушна к музыке. Как-то раз он пришел домой после концерта, в котором исполнялась 7-я симфония Бетховена, потрясенный до слез, а жена испуганно спросила: «Что с тобой, Мишель?» «О, Бетховен!» — едва мог выговорить Глинка и опять заплакал. «Боже мой, да что он тебе сделал, этот Бетховен?» — возмутилась невежда. Из всех композиторов Глинка больше всего любил троих – Глюка, Шопена и себя самого. Он исполнял только сочинения этих трех авторов. Блестящих же и знаменитых пианистов он на дух не переносил, говоря: «Звучно играют, да не на благо звучно-то». Листа, который был покорен творчеством Глинки, композитор какое-то время обожал, но потом о нем предпочитал вообще не отзываться, отсылая людей, спрашивавших о Листе, к своему другу Калмыкову, который говорил: «О, лицом худ, волосом длинен, сел взыграл, зала потряслася, а многие беременные женщины так повыкидывали». Работая с певцами над оперными партиями, Глинка очень долго и безуспешно репетировал с певицей Лилеевой, которая имела маловыразительный голос, а в исполнении партии Гориславы из «Руслана и Людмилы» была обязательно особая выразительность пения. Глинка, чтобы хоть как-то растормошить певицу, подкрался к ней сзади и больно ущипнул, а Лилеева истошно вскрикнула: «Вот! Вот это-то мне и надо!» – засмеялся Михаил Иванович. «Теперь ты сама видишь, душа моя, что в этой фразе можно прибавить и жизни, и выразительности. Вот так и пой, иначе я снова повторю свою маленькую хитрость». Поговаривали, что великий князь Михаил Павлович терпеть не мог как самого Глинку, так и его музыку. Когда нужно было наказать своих провинившихся офицеров, он отсылал их на представление оперы Глинки «Руслан и Людмила» и говорил: «Большей пытки для моих ребят я и придумать не могу». Известно, что некоторые свои сочинения Глинка писал в Швейцарии. Он поселился где-то в пределах Женевского кантона, столь излюбленного англичанами и русскими. Его имя уже пользовалось известностью. Не расположенный к пустой болтовне с праздными соотечественниками, Глинка позволял себе не принимать их. Больше других надоедал ему визитами какой-то юноша. Как-то раз он зашел к композитору, спросив у слуги: «Дома барин?» «Они уехались». «А скоро возвратится?» «Неизвестно-с». Михаил Иванович, приказавший ни в коем случае не принимать назойливого посетителя, за шторой слушал этот разговор. Молодой человек ловко повернулся на каблуках и, напевая какую-то русскую песенку, вышел. «Беги! Вороти его скорее!» — вдруг закричал композитор слуге, и тот, удивленный, повиновался. «Барин приказал вас спросить», — смущенно обратился он к молодому человеку, и юноша, конечно же, воротился. Приближался обеденный час. «Вы доставите мне большое удовольствие, если согласитесь отобедать со мной», — прибавил Глинка. Молодой человек не ожидал такой любезности и счел за честь воспользоваться предложением музыкальной знаменитости. Он даже не мог и догадаться, что причиной внезапной любезности Глинки послужила та самая песенка. За обедом Михаил Иванович был очень весел, шутил, смеялся, не желая показаться скучным молодому человеку. «Скажите, не припомните ли вы ту песенку, которую напевали, уходя от меня?» – неожиданно спросил он юношу. «Да я, кажется, ничего и не напевал». «Напевали. Я сам слышал, но так торопливо и сбивчиво, что я не мог услышать мотив». Молодой человек, желая угодить гостеприимному хозяину, вдруг замурлыкал мелодию русской плясовой комаринской. «Она! Это самая!» — вскричал обрадованный композитор и тут же внес весь мотив в партитуру. Вот по какому удивительному случаю появилась в гениальном произведении великого русского композитора старинная народная песня. А в заключении нашего рассказа послушайте знаменитый хор «Славься» из оперы Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя» или «Иван Сусанин».